Послесловие. Несколько слов о пробах. Актерские пробы окружены множеством мифов и поверий. Актеры пребывают в убеждении, что от них требуется показывать какие-то особенные приемы, следовать каким-то правилам. Однако суть дела и ключ к актерским пробам в хорошей игре. И все. Никаких сложностей. Вот чего ищут кастинг-директор, продюсеры и режиссер. Проделайте анализ сценария, как описано в части первой. Войдя в комнату для проб, скажите себе: «Будь что будет». Забудьте всю работу и верьте в то, что она не пропадет. Сосредоточьтесь на сценической задаче, чтобы возникло поступательное движение и магистральная линия. Пусть слова и поведение выходят естественно и спонтанно. Мало просто вступать со своей репликой в нужный момент. Поведение важнее, чем слова. Более того, оно будет их направлять. Если вы слишком быстро реагируете, когда подходит ваша реплика, то не даете естественному мыслительному процессу время, необходимое для обработки только что услышанного. Речевая коммуникация происходит так. Сперва вы слушаете, затем осмысляете и отвечаете про себя, затем понимаете, как озвучить свой ответ на сказанное или сделанное. И лишь затем вы говорите. Если вы поторопитесь с репликой, для поведения не останется места. Не торопитесь. Бесчетное число раз ученик получал роль на отборе потому, что был, по мнению режиссера или продюсера, единственным, кто привнес в пробу физический поведенческий элемент. Вот за что его брали. За исключением тех случаев, когда ваш герой не в состоянии двигаться, потому что он болен, скажем, связан, не надо просто сидеть на стуле. Присвойте себе комнату и работайте с ней. Это не значит, что стулья нужно наоборот ломать. Даже задевать реквизит и мебель не следует. Помещение. Однако вы непременно должны чувствовать себя комфортно. Не пытайтесь показать, какой вы замечательный актер. Просто проделайте свою работу. Поднимите занавес, введите замену человека, читающего вместе с вами, и реализуйте свою сценическую задачу. Пусть вся внутренняя работа по анализу сценария проявится естественно и без усилий. Это поможет вам вжиться и ощутить себя героем, у которого есть цель, а именно это в вашем исполнении и хотят увидеть. Не стремитесь к совершенству. У людей бывают недостатки, и иногда их постигают неудачи. То же самое относится и к героям, которых они играют. Если вы выдадите идеальную читку, в ней не останется ничего человеческого, а значит, на роль вы не подходите. Тот, кого на кастинге ищут, является собой необработанный алмаз несовершенного исполнителя роли, который он успел стать, а не просто научился отыгрывать ее наилучшим образом. Им хочется, чтобы живой герой сошел со страницы, и поэтому вы должны быть этим героем, а не изображать его. Инструменты призваны помочь вам вжиться в героя, а не просто показать, сколько вы проделали работы. Имейте в виду, актерские инструменты – это средство для достижения цели, а не сама цель. Позвольте проявиться вашей истинной сущности, как на этапе собеседования, так и во время чтения. Ведь именно это делает вас неповторимым. У вас больше шансов запомниться, если вы не будете типовым образчиком героя, на которого вы претендуете, на роль которого вы претендуете. Поверьте мне, это звучит очень просто, но выступив продюсером 4 фильмов, и поработав в качестве ассистента по подбору актеров, я могу назвать лишь немногих актеров, дающих проявиться своему манерному, причудливому, индивидуальному «я». Волноваться – это нормально. Они этого ожидают. А если вы захотите подавить в себе нервозность, то только сильнее запаникуете. Хороший прием, разговаривая с собой, заставлять себя волноваться. Точно так же, как если пытаться не плакать, непременно заплачешь. Если бороться со смехом, победит непременно смех. Но если наоборот, попробовать заплакать или засмеяться нарочно, ничего не получится. Позвольте себе волноваться. У вас есть к этому законный повод, потому что пробы бывают страшноваты. Пусть уверенность в вас держится на той работе, которую вы проделали над ролью. С волнением же смиритесь. Это устранит вредоносное в нем и оставит лишь ту нервозность, что на самом деле желательно и полезно. Не стройте иллюзий из-за комплиментов. Если вы постоянно занимаете второе место или же вам после проб вовсе не перезванивают, не делайте лишних выводов из того приятного, что о себе услышали. В обязанности тех, кто занимается кастингом, не входит по-матерински сообщать вам суровую правду. Зачастую они вежливо и благожелательно выпроводят вас из офиса, сказав что-нибудь вроде «хорошо получилось», «интересный выбор», «неплохая работа». В переводе с кастинг-директорского это означает примерно «убирайся к чертовой матери» и «чтоб духу твоего здесь больше не было». И если вам раз за разом говорят, что вы просто не подошли на роль, то на самом деле вы просто недостаточно хороши. А стало быть, вам нужно начать все сначала и работать над своим мастерством усерднее. Работайте. Чтобы стать успешным профессиональным актером, никакого особенного волшебства не требуется. Вот почему известные актеры бывают самых разных форм и размеров. Чтобы у вас получилось, не обязательно быть самым красивым, самым умным, даже самым талантливым. Как и в любой престижной профессии, для успешной карьеры нужны сосредоточенность, упорство, целеустремленность, любовь к своему делу, свобода исследовать и делать открытия, вера в себя, скрупулезное оттачивание техники, умение рисковать, готовность учиться дальше. Никогда не позволяйте возникнуть пресыщенному чувству, будто вам все уже известно. Учеба не кончается никогда. Усердный труд. Благодарность. Я хотела бы поблагодарить Молли Дойл за то, что она помогала мне оставаться грамматически точной и артистически вдохновленной. Брайана де Фьоре за то, что заставил продержаться до конца и за умение заключать сделки. Уильяма Шинкера, Лорен Марина и Хилари Теллер за веру в эту книгу и знание издательского дела. Хелли Берри, друга, союзника, родственную душу и бесперебойную систему поддержки. Многие откровения для меня начались с ее задушевной интуитивности, которая все глубже раскрывалась во время нашей дружбы и совместной работы. Готфридов и мою собственную семью – Нэн, Линду, Хейди, Хагена, Джо, Эрику, Эллен и Бернарда – за то, что обеспечивали мне базовый невроз, столь жизненно необходимый всякому актеру. Чабаков, родню моего мужа – Джона, Сибл, Гарри, Джун, Джона, Роберта и Трэвиса за то, что стали мне второй семьей, тысячам учеников, занимавшихся у меня все эти годы, спасибо за преданность мастерству. Мы учились и совершенствовались вместе. Отдельное спасибо тем, кто послужил источником вдохновения для рассказанных в этой книге историй. Боба Уоллерстайна, лучшего юрисконсульта всех времен и просто клевого парня. Клэр, мою любимую дочь, которая, подрастая, позволила мне по-настоящему понять хитросплетение человеческой натуры и то, как использовать их в актерской игре, начиная с первооснов. Моего мужа Линдона, чья упорная вера в мои способности позволила мне по-настоящему поверить в себя. Эта книга никогда не была бы написана без его вдохновляющей поддержки, без его знаний и интуиции. И главное, потому что написать эту книгу — именно его идея.